Тут, Анечка, надо сделать одно уточнение. Насчет того, что про намерение Наты он узнал случайно, Коля лукавит. После Колиной смерти его архив перешел к Феогносту, а теперь после смерти и Феогноста, и тетки достался мне. Так вот, в нем есть три собственных Натиных письма Коли, где обо всем этом он проинформирован и подробно, и совершенно откровенно. В первом Ната пишет, что Илью со дня на день должны перевести на работу в Ленинград, и она твердо решила, и уже ему это сказала, что с ним не едет. У нее другие планы, о которых сейчас она говорить не готова. Неделю спустя, то есть 23 июня, она написала Коле, что все его письма, она сначала до конца, будто секретарь, исправно переписывала и отсылала Феогносту, но из Сызрани, как говорится, ни ответа, ни привета. Чуть ли не в каждом письме она спрашивает Катю, передается ли Феогносту, что ты ему пишешь, читает ли он это, а если читает, то почему не отвечает? Много раз она по сему поводу устраивала Кате скандалы, пыталась объяснить, где и в каких условиях ты все пишешь, говорила, что ночи не досыпаешь, голодный, мокрый, промерзший. И как для того, что ты делаешь, и вообще тебе важно знать, что Феогност на сей счет думает. Я писала Ната Коле и скандалила, и на жалость била. Делала это отнюдь не потому, что считала, что перед тобой из-за Ильи виновата, а потому, что некоторые твои мысли казались мне и интересными, и важными. Знаю, ты не мне их писал. Мое мнение совсем тебя не интересует. Я лишь формальный адресат. Моего в тех письмах нет, только обращение. Даже слова, которыми ты каждый раз объясняешься в любви, тоже адресованы Феогносту. Ты ему объясняешься, перед ним замаливаешь свой грех, каешься, что струсил, бросил его на полдороги. Катя сначала не желала со мной разговаривать и на письма отвечала до крайности сухо, короткими отписками, из которых понять ничего было нельзя. Но постепенно я от нее многого добилась. Наверное, помогло то, что у них там в Перми и в Сызрани начались немалые неприятности. Похоже, что с юродством у Феогноста получается плохо. Епископская кафедра — его место. Он вообще, как мы оба знаем, по природе вождь, и быть самым малым из детей Божьих ему удается с трудом. Божий человек юродивый. Это ведь такая малость, которая ничего из сотворенного не изменить, ни истолковать не в состоянии. Что в него вошло, ровно то и вышло. Хоть ты и пытался мне всегда объяснить, что истинное назначение человека, причина его появления в мире — быть достойным собеседником Бога, для Феогноста это может быть и правда, а юродивый — другая статья. В этом и беда. Как бы Феогност не хотел, так служить Господу он не способен. Вообще у них там очень плохо. Катя в ужасе и не знает, что делать. Ей кажется, что вот-вот случится непоправимое. Чего она конкретно боится, Катя не пишет. Только как баба ужасается и ужасается. Правда, по причине невзгод писать она стала куда подробнее и даже отвечает на вопросы, которые я ей задаю. Раньше мы были не нужны, а сейчас, когда мир рушится, она вспомнила, что, как ни посмотри, ближе тебя и меня у них людей нет. Друг закадычный Судобов ведь выгнал их, в конце концов, на улицу. В общем, я поняла, что письма твои она Феогносту передает, во всяком случае, теперь точно передает. Что было прежде, ручаться не могу. Феогност их внимательно читает, она сама это видела, но, по сути, никогда не высказывается. Впрочем, он ни разу в жизни, это ее собственные слова, на богословские темы с ней не разговаривал. Так что пока одобрения и поощрения я для себя не добилась, но если и в самом деле ты хочешь одного, чтобы он это прочел, и большего тебе не надо, это ты имеешь. В следующем письме Ната ему писала: «Две недели назад я тебе уже говорила, что за Ильей в Ленинград не поеду, но точно сказать, что со мной будет дальше, пока не могу, не знаю сама. За эти 10 дней я более или менее определилась. Катя в своих последних письмах кликушествовала, намекала чуть ли не на самоубийство. «Мы с тобой оба понимаем, что такое для феогноста наложить на себя руки. Это конец всего, и здешней жизни, и последующей. И вот я, все взвесив, решила, что должна ехать в Сызрань и попытаться его спасти. Илью насчет своих планов я в известность поставила, и он удерживать меня не стал. Остаешься ты. Когда-то я не сразу всерьез приняла обвинение, что наш с тобой брак тебя спас, поднял, а феогноста отправил прямо на дно, что только ради меня, только на моих глазах он был готов, и ему хватило бы сил стать спасителем русской церкви. Все это казалось словами, бессмысленным преувеличением. Возможно, вы оба и вправду так устроены. Но мне понять это и принять было нелегко. И читать тоже было не очень приятно, хотя ты и писал, как бы меня благодаря, но по сути же обвинял. Говорил, что единственная причина феогностовых бед — я. Теперь все обдумав, я еду спасать то, что еще можно спасти. Главой русской церкви я сделать феогноста, естественно, не в состоянии, но женой, если он, конечно, захочет, буду верной. Я ставлю в известность о моих планах, потому что хорошо понимаю, какой удар, если в твоих письмах есть хоть капля правды, это для тебя. Боюсь, ты теперь начнешь мне писать, что, уходя к феогносту, я гублю Россию, лишившись меня, ты никуда дальше не пойдешь, а без этого Россия, ясно дело, погибнет в одночасье. Я пишу безо всякой иронии, уверена, что так и будет, и хочу, чтоб ты знал, мне очень и очень жаль, что так получается, и я совсем не хочу никого губить. Но Россия для меня — это все же слишком велико. Что я, оставаясь твоей женой, спасаю Россию, почувствовать это я как-то не в состоянии. А вот спасти конкретного феогноста, которого я когда-то любила и которому принесла столько зла, это я охватить могу. Я баба, и это мой уровень. Не меньшую вину, чем перед тобой, я чувствую перед Катей. Она посвятила феогносту жизнь, честно шла за ним, терпела все, что ему приходилось терпеть, хотя, в отличие от меня, к подвигам себя с детства не готовила, на сей счет не витийствовала, чем я была грешна выше крыши. Тем не менее, когда понадобилось, все на свои плечи безропотно взвалила. Мне совершенно не важно, правда ли, что в Перми, как написал мне Судобов, феогност каждый день уходил с Катей в лес и там нарушал иноческий обет. Из-за этого он и попросил их уехать. Уверена, что письмо — чушь. Предлог отказать им в поддержке, но даже будь это правдой, мне наплевать. Я знаю, каким для Кати будет ударом то, что феогност снимет клобук, и она останется одна. В ее жизни больше ничего нет. Служа феогносту, она привыкла думать, что поддерживает не просто человека, а святого. И вдруг получается, что это фикция. Самое страшное тут, что и все, что было раньше, тоже оказывается скомпрометированным, ненужным. Вы оба играете в очень крупные игры, и оба, похоже, заигрываетесь. Не умеете рассчитать силы. Повторяю, если бы Катя не писала сама таких панических писем, я бы никуда не поехала. На это письмо Коля ответил подробным посланием, где спокойно, без ревности и новых обвинений, попытался объяснить Нате, что никого она не спасет, только окончательно погубит феогноста. Сейчас тот еще в состоянии убедить себя, что все идет правильно. Старая церковь разрушена и присмыкается перед большевиками. Испоганены храмы, осквернена литургия. И единственный способ сегодня сохранить веру – уйти в юродивые, в нищие духом. В ту веру, которая испокон века была близка народу, и там, в толще народа, шанс уцелеть, выжить у нее есть. Если же это ему не удастся, он умрет мучеником и своей смертью тоже послужит Христу. В общем, пока свести концы с концами, сказать себе, что он не сошел с пути, по которому решил идти в детстве, можно. Если же ты к нему поедешь, и он, который всегда тебя любил, поддастся соблазну, пойми, — писал он Нате, — ты для него самый настоящий соблазн, искушение дьявола во плоти. Через год-два он опомнится, поймет, что приобрел и что потерял, увидит, что хоть ты и рядом, он полный банкрот. Тогда ни тебе, ни, главное, себе он предательство не простит. Ты думаешь, что едешь его спасти, а на самом деле погубишь. У Коли был еще один, как ему казалось, решающий аргумент. Он написал ей, что Илья потому не настаивает, чтобы она ехала с ним в Ленинград, что именно он курирует в ГПУ отдел, который занимается церковью. Феогност по-прежнему опасен, и они надеются, что она, НАТО, его нейтрализует. Никаких данных, подтверждающих Колины обвинения, у меня, Аня, нет. Хотя, конечно, могло быть и так. Когда Катя прочитала в Колином письме, что НАТО едет в Сызрань, она вдруг подумала, что вот он, выход. Так все выглядело безнадежно. С юродством ничего не получается. Назад путь тоже заказан. Синод уже не даст Феогносту вернуться на кафедру и вновь начать учить паству добру, сколько позволит власть, вести ее ко Христу, а потом, как и Сын Божий, принять мученический конец. Это был прямой и правильный путь. По нему и до Феогноста, и после пошли многие. А он неизвестно зачем погнался за Химерой, и вот теперь у разбитого корыта. Здесь, в Сызрани, полный тупик. Ничем больше она отцу Феогносту помочь не может. Ходит за ним, будто самая преданная нянька. И, по-видимому, ему это нужно, но это совсем не то, из чего может составиться жизнь такого человека, как отец Феогност. Пусть лучше НАТО заберет Феогноста из церкви. Все равно это рано или поздно случится. Поженятся, заведут детей. Феогност будет кормить семью, станет, например, переводчиком. Слог у него отличный, и языков древних и новых он знает множество. Для всех это наверняка лучший выход. Катя понимала, почему нервничает Коля. Страх потерять НАТО любого человека, а тем более такого непрочного, как Коля, мог свести с ума. Но она считала, что тут все правильно, ведь изначально НАТО была как бы при Федоре, а Коля ее увел. Именно он уворовал чужое. Сейчас же просто восстанавливается справедливость. В общем, ей тогда это показалось выходом, причем для всех, кроме Коли, хорошим. Но Коля большего и не заслуживал. Кроме того, Катя хорошо знала НАТО, помнила, что НАТО на полпути не останавливается. Если уж она решила Коля бросить, бросит. Сохранить ее у него нет ни малейшего шанса. И тут не важно, кому она уйдет. И еще. Катя, зная НАТО, очень боялась вставать у нее на пути. НАТО умела все расколоть на такие мелкие кусочки, что потом никто и ничего не склеит. Вообще идеи у Коли были странные. Просить ее, Катю, которую он бросил, оставил ради НАТО, помочь НАТО вернуть. Кроме прочего, здесь было редкое безразличие к ней. А ведь когда она первый раз прочитала в Колином письме, что НАТО решила от него уйти, она на минуту подумала, что можно все вернуть, сыграть эту партию, как она и задумывалась, и что она будет Коле отличной женой, не хуже, чем была Феогносту помощницей. Коля чуть не ежедневно продолжал бомбардировать ее письмами, где ничего не менялось, кроме названий населенных пунктов, и с иллюзиями Катя рассталась быстро. Было ясно, что Коле она не нужна. Он не собирается делать ее своей женой и от нее Кате рожать детей. Начавшаяся история ее словно и не касается. Они играют втроем, и принимать ее отнюдь не спешат. Она годится для одного — подавать мячи. Конечно, и сейчас помогать Нате она не собиралась, но и мешать ей не хотела. А Коля не унимался, пытался ей объяснить, что вот она, Ната, изменщица, сначала увела у Кати его, Колю. А теперь, когда Коля ей больше не нужен, хочет увести Феогноста. Катя с ним не спорила, но видела, что это ничего не меняет. И все же Коле в конце концов удалось превратить ее в свою союзницу. И тут ему очень помогли Натины письма. С их помощью он однажды нашел с Катей верный тон, и она сдалась. Не помню уже откуда, рассказывала Катя тетке, Коля написал письмо, где говорил, что все знает и все понимает, что он никогда не сомневался, что Феогносту сделаться юродивым, нищим духом, будет неимоверно трудно, он другой, В нем чересчур много решительности, чересчур много гордости и знаний. Умолиться до Божьего человека для него столь же тяжело, как верблюду пройти сквозь игольное ушко. Беда в том, что он хочет войти в юродивые благодаря своему напору, прорваться, взять крепость. Он с детства был такой, так жил и так понимал мир, и ему еще надо пройти через полную безнадежность, через немощь и слабость. Надо капитулировать по всем статьям, согласиться на все условия, все отдать и все потерять, будто тот же Иов. Лишь тогда он увидит Бога, как видит его юродивый, полюбит той же любовью, так же будет его ждать и на него уповать. Для тебя больше никого не должно остаться, один Бог без мира, который он для человека создал и куда его поместил. Феогносту это тяжелее, чем стать, например, красным комиссаром и с весельем и удалью усмирять непокорных басмачей. Слова Коли о Феогносте, наверное, были правдой. Во всяком случае, и Катя часто думала нечто похожее. Но Коля ее убедил другим. Тут он, наоборот, работал против себя. Ведь если шансов опроститься у Феогноста нет, чего его держать? Пусть лучше уходит в мир. Однажды из Сызрани, отвечая Коле, Катя, хоть и уклончиво, написала, что, судя по всему, у него с Натой ничего хорошего не получилось. Вряд ли получится и дальше. Оба они неплохо знают Нату. Подобные решения, не обдумав, она не принимает, а если решилась, ее не остановишь. Коля ей ответил, что суть не в нем. Станет Ната его ждать или не станет, в любом случае он вернется в Москву не раньше, чем через 3-4 года, как ни посмотри, через вечность. Да и его бывший друг Илья Спирин, Нате, все равно, что муж. Они давно живут вместе в их старой квартире на Полянке. Главное же, стоит Спирину пальчиком шевельнуть, и он, Коля, труп. Вряд ли Ната любит Илью, скорее, просто ей было не на что жить. Я, каялся Коля, ей ничего не оставил. В нынешние времена с грудной дочкой на руках, а ей не есть, не одеться, не во что. В общем, продолжал он, я Нату ни в чем не виню, и дело не в моей ревности, не в моем, как ты пишешь, собственническом инстинкте, а в Феогносте. Он, Коля, не сомневается, что сейчас, в 1930 году, увидев Нату, а она, если судить по фотографиям, что он с собой носит, родив только похорошела, стала мягче, женственней, прежней угловатости в ней теперь днем с огнем не сыщешь. Так вот он уверен, что Феогност не устоит. Снимет клобук и пойдет туда, куда она позовет. Но они с Катей знают, Ната слабаков не любит. Сейчас, когда ей некуда податься, когда она мечется между ним и чекистом, Ната вдруг вспомнила про Феогноста, какой он сильный, красивый, уверенный в себе. Недаром все говорили, что они замечательная пара, а потом он объявил, что уходит в монастырь. Она вспомнила Феогноста и почудилась, что с его помощью она сразу развяжется и с чекистом, которого она никогда не любила, и живет с которым лишь ради нужды, и с ним с Колей, который оставил ее одну с ребенком, в сущности бросил и погнался за немыслимым фантомом. Но потом она разберется, она быстро во всем разберется и увидит Феогноста другими глазами. Пока по-прежнему он для нее герой, рыцарь, без страха и упрека. А тут она поймет, что Феогност — обыкновенный неудачник. Судьба играла с ним в поддавки, была настоящей золотой рыбкой. Шутка ли, в 29 лет и иерарх Русской Православной Церкви. И вот ничего нет, ушло сквозь пальцы. И не потому он упустил кафедру, что был глуп, а потому что струсил, испугался. Дальше экзотика, юродство, но и здесь результат не лучше. Теперь он возвращается к Нате. А что он умеет? Что может? Как будет зарабатывать деньги, кормить семью, на что ее Нату с девочкой содержать? Оба очень скоро поймут, что жестоко обмануты, и винить будут друг друга. С юродством он еще может себе объяснить, что истинное христианство уцелело лишь здесь, лишь сюда власть не успела добраться. И добравшись, выгодает немного, ничего юродивым не надо, за жизнь они и не держатся, их и поймать, подцепить не за что. А тут Феогност спасение меняет на Натину постель. Но вожделенная Ната разве та, что была? Прошло столько лет. Прожили они их по-разному и разошлись далеко-далеко. Он молился, думал о вечном. Она рожала, меняла любовников, пыталась выжить. И вот он, Коля, руку дает на отсечение. Года не пройдет, а они в кровь разругаются. В общем, он Кате объяснил то, что она и сама понимала. Прямо на пальцах показал, что для Феогноста Ната не выход. По сравнению с Натой, нынешняя их жизнь – цветочки. Да и с ее родством не конец. Что Феогност не может попасть в колею, стать в их мире своим. Это испытание, его проверяют на прочность. Юродство – тяжкий крест. И тот, кто его благословил, должен убедиться, что он не соскочит с подножки. Так что он, Коля, не исключает, что однажды Феогност то, о чем мечтает, получит. Если же отдать его Нате, она прямо за руку приведет его туда, где ничего другого, как покончить с собой, ему не останется. Следующее Колино письмо датировано 11 июля, и оно, очевидно, продолжение предыдущего. Он почувствовал в Катином настроении перелом и пытается развить успех. Явно имея в виду самоубийство Феогноста, он пишет: «Именно к этому ты, Катя, его и толкаешь, именно по этому пути ему, христианину, позволяешь идти. Помни, отпустишь Феогноста, во всем, что дальше, виновата будешь ты. И не объясняй потом, что ничего не знала, ни о чем не догадывалась. Больше тебе так не оправдаться». Что Коля прав, Катя теперь понимала ясно. Ясно ей было и то, что новый грех она брать на себя не согласна. Ната последние 2 месяца только и писала, что приедет в Сызрань, и они впервые за многие годы увидятся, волю наговорятся. Она писала, что с отцом Феогностом ей надо посоветоваться насчет своей жизни, с Колей у них неладно. Да и разве могло быть по-другому, когда он, едва обвенчавшись, ее беременную фактически бросил? Она соломенная вдова, и ей нужен совет или даже разрешение, которые один отец Феогносты может дать. Обычно Ната звала Феогноста, как и раньше, Федей. Подготовленная Колей, Катя поняла, что перемена не случайна. Надо быть настороже. 15 июля Катя получила очередное письмо. Из него следовало, что Ната хочет приехать в Сызрань меньше, чем через 2 недели в конце месяца. В письме Ната впервые спрашивала их с Феогностом почтовый адрес. Раньше они переписывались только через знакомых. У Феогноста в Сызрани жили 2 старые, еще с Нижнего, прихожанки, простые женщины, которые ничьего внимания привлечь не могли. На их имена и писала Ната. На письмо сестры Катя дипломатично ответила, что они сидят на чемоданах. Со дня на день должны переехать, но куда точно неизвестно. Есть несколько вариантов. И какой лучше, они не решили, так что в их нынешнем адресе толку мало. И тут же, чтобы Ната ничего не заподозрила, приписала, что если сестра телеграммой сообщит день приезда и номер поезда, она, Катя, встретит ее на вокзале. В тот же день она отправила открытку Коле, где было, что, во-первых, он полностью ее убедил, а во-вторых, что Ната скоро приезжает в Сызрань. Она, Катя, обещала ее встретить и очень надеется, что встретит не одна, а вместе с Колей. Еще она написала, что хочет отвезти Нату в одну из городских гостиниц, и там постарается объяснить то, что ей Кате успел объяснить Коля. Точные даты Натиного приезда она, к сожалению, не знает, выяснит, сразу пошлет Коле телеграмму. В связи с этим ей хотя бы примерно надо знать его маршрут, в частности, где он в ближайшее время собирается останавливаться. На Катину открытку Коля ответил, что почта работает плохо, он боится опоздать и без всякой телеграммы через 10 дней выезжает в Сызрань. В итоге в город он попал за 3 дня до Наты и поселился в дешевой и грязной гостинице, которая называлась «Ахтуба». Туда же Катя прямо с вокзала потом привезла и Нату. На приезд Коли Катя очень ставила. Увидеть его Ната могла ожидать меньше всего. Встреча с Колей должна была сбить ее, лишить уверенности. 28 июля так и получилось. Едва Ната с девочкой вышла из поезда, к ней бросилась Катя, а следом, чуть поотстав, вывихнувший ногу в поезде Коля. Фигурой Коля походил на феогноста, и близорукая Ната, естественно, обозналась. Оставив корзинку, она радостная, что-то крича, к ним побежала, и только уже обнявшись с Катей, узнала мужа. К этому готова она не была. В Москве она не сомневалась в своем праве на феогноста, в том, что как бы ни сопротивлялась Катя, его увезет, но встреча с Колей разбила ее в пух и прах. На вокзале Катя ей сказала, что они живут в крохотной комнатушке у хозяев, которые относятся к ним с большим подозрением, и появление молодой и красивой женщины окончательно разрушит репутацию феогноста. Дальше Ната, не сопротивляясь, дала увезти себя в гостиницу. Правда, пока они ехали на извозчике в Ахтубу, где для нее был снят номер, у Наты достало выдержки улыбаться, шутить, делать вид, что она всему поверила. Ната знала свою силу. Еще когда феогност в первый раз всерьез заговорил о монашестве, она, которая давно колебалась, но на людях поддакивала, видела, если она не захочет, ни в какой монастырь феогност не пойдет. Однако влечение феогноста к церкви ее пугало. Она никого ни с кем не хотела делить, а еще больше не желала упреков, что вот она, помешав, погубила ему жизнь. Ната была сильнее церкви, но понимала ее плохо и оттого соперничать с ней не хотела. Убедившись, что феогност и вправду привязан к Богу, она легко его отпустила. Она вообще была плоть от плоти жизни, и идеи, учреждения от жизни далекие ее раздражали. Выйдя из детства, она сторонилась их чисто интуитивно, будто боялась заразиться. Поэтому и с Колей, едва увидев, что братья больны чем-то схожим, она рассталась без колебаний. Бог, коммунизм, другие идеи казались Нате странным смешением детских болезней и детских же игр. Феогносты и Коля заигрались и отстали. Теперь, узнав из Катиных писем, что феогност к церкви поостыл и, значит, выздоравливает, она решила, что время его забрать пришло. В Ахтубе то Катя и Коля вдвоем, когда Натина дочка спала, то Коля в одиночку. Девочка, ни разу в жизни его не видя, опасалась чужого, незнакомого мужчину, и стоило ему подойти, кидалась в рев. 5 дней подряд непрерывно Нату обрабатывали. Они и ни на минуту не оставляли ее одну. Катя боялась, что, как разыскал ее и феогноста Коля, сумеет это сделать и Ната, или того проще. Их почтовым адресом ее легко мог снабдить Илья. Пару раз Ната и вправду пыталась выйти, но они заперли изнутри дверь и демонстративно выкинули ключ в окно.